Семинар. В поездку, о которой написано выше, я отправился после участия в 4-м всесоюзном совещании молодых писателей. Оно состоялось в Москве в мае 1963 года. Собралось нас на семинаре 11 человек, ждали 12-го. Сидели в кабинете у Льва Кассиля. Лев Абрамович постукивал карандашом по зеленому сукну стола, молчал и почему-то слегка усмехался. Волгоградец Юра Мишаткин встал и сказал: «Иду в поиск». И пошел. Вернулся минут через 5, неторопливо сел на диван, помолчал, улыбнулся. У него были изящные манеры и такая же внешность. Московские окололитературные девицы, всеми неправдами проникшие на совещание, принимали его за поэта модных направлений. И разочарованно хлопали ресницами, узнав, что Юра всего-навсего автор детских книжек. Юра улыбнулся и сказал: «Товарищ, которого мы ждем, не придет, он в другом семинаре. Его потянуло к серьезным музам». «Куда?» — мрачно переспросил молчаливый бородач Игорь Ефимов, автор великолепных веселых рассказов о мальчишках. «В большую литературу», — вежливо объяснил Юра. «Большая — это когда пишут про больших и для больших», — осведомился украинец Вадим Скомаровский. «Ну, выходит так. Ну, ладно, переживем». «Переживем», — подытожил Лев Абрамович. «Стал нас меньше, но...» Он энергично сжал ладони. «Что ж твой земляк-уралец нас покинул?» — спросил меня сосед. Я пожал плечами. Выпускал поэт в Свердловске детские книжки, называл себя детским автором, и вдруг... Дело, конечно, хозяйское, но, по-моему, грустно, когда автор смотрит на свои произведения для детей, как на пробу пера. «Есть писатели, — говорил Лев Абрамович Кассиль, — которые, как чумы, боятся слова «детский». А я это звание всегда принимал как похвалу». Честное слово. Мы тоже принимали бы его как похвалу. Начинающему литератору трудно претендовать на это почетное звание. Но так или иначе, взявшись писать рассказы, повести или стихи для ребят, он берет на себя ответственность. Детская литература — это воспитание. И если уж пробовать здесь силы, то не для того, чтобы потом прыгнуть в серьезное творчество, а для того, чтобы рано или поздно дать читателям книгу, которая станет у них одной из любимых. По-моему, такая мечта есть у каждого, кто пишет для детей. Есть она и у меня. Не знаю, сумею ли я написать такую книгу, но хотелось бы рассказать в ней о товарищах детства, иногда суровых, насмешливых, но великодушных, о моих нынешних друзьях-мальчишках, о романтике отчаянных игр и первых настоящих дел, о революции, которая живет в каждом из нас. О Шмидте. Почему именно Шмидт? Ну, так получилось. Иногда трудно объяснить то, что легко почувствовать. Может быть, потому, что образ его в детстве соединял для меня извечную романтику бороздящих море парусников и героику красного флага революции. А если пишешь для ребят, все равно, вольно или невольно, впечатления собственного детства входят в книгу. Впрочем, возможно, что в этой книге я не напишу о Петре Шмидте. Ни слова. Но он будет стоять рядом у письменного стола, прямой, тонкий, нервный. Раздраженно похрустывая пальцами, с иронической усмешкой станет следить за моим карандашом. «Ну что, опять ни черта у вас не получается, молодой человек? Ну разве так пишут об этом?» Сюжет еще расплывчат, многое неясно. Известно лишь одно: если и не будет в книге образа Шмидта, то мальчишки все равно будут. Те самые, спокойно озорной Сережка с теплохода Клара Цеткин, влюбленный в море, Виталька, вильнюсские мушкетеры и еще многие-многие из тех, с кем я встретился и подружился. Уральские, московские, прибалтийские, черноморские ребята. Пусть у каждого из них появятся в душе свои лейтенант Шмидт, Чапаев или Гагарин, Гаврош или Павлик Морозов, Спартак или Гарибальди. Пусть все они мечтают о море, о звездах, о дорогах и подвигах. Пусть у каждого из них останется в жизни след его каравеллы. И для этого совсем не обязательно быть влюбленным в паруса. Время летит стремительно, появляются новые пути и новые герои. Мальчишки уже не так часто пускают в лужах кораблики. Да и луж теперь бывает меньше. Улица, где плавали наши парусники, залита асфальтом. Но она не стала менее шумной и менее веселой. Между прочим, когда запускают самодельную ракету класса «Желтый гном», раздается шипящий свист, со старого тополя сыплются листья, а из открытых окон визгливо кричат испуганные соседки. А на асфальте остается темное лучистое пятно, словно здесь сгорело маленькое солнце. 1963-1981 годы.